Глава вторая. Поход к курянским границам. Ничего не сказала Ольга, когда Святослав предстал перед ней рука об руку с незнакомой девицей и спокойно изрек: «Вот, мамо, это моя жена, Ладомила». Ольга, делая вид, будто весьма занята, сосредоточенно перебирала лежащие перед ней на столешнице какие-то свитки. Затем, подняв голову, она метнула короткий пронзительный взгляд в сторону молодой невестки и, переведя его на Святослава, отрывисто промолвила: «Что ж, сынок, будь счастлив. Ваша горница там, в конце, со стороны захода солнца. Я велела приготовить». И она вновь занялась свитками. Когда молодые ушли, княгиня подняла очи, устремив невидящий взор на пламя светильника, и надолго застыла так, уйдя в себя. Все обидные слова, возмущение и боль, вызванные поступком сына, она выплеснула в тот час, когда Устинья, запыхавшись и вытаращив глаза, сообщила столь нежданную, ударившую, как молния, в сердце весть о том, что Святослав возвращается с праздника Яра вместе с молодой женой. От грозного лика княгини и ее рассерженных, пылающих очей оробели все теремные люди, даже охоронцы. Осенные девушки и вовсе разлетелись, будто мухи перед дождем, и затаились где-то поблизости. Как он мог, не спросивши, не посоветовавшись, сделать такой шаг? Прав, как же прав был отец Михайлос, предупреждавший, что сии празднества, особенно Яр и Купала, сущий вертеп и грехопадение, вещами оказались слова его. И кого взял? Да разве ж пара княжичу, дочь простого воя, хоть он и тысяцкий? Мечталось, что когда-нибудь сын женится с толком, укрепив брачным союзом родство благородных кровей и великих держав. Однако она и помыслить не могла, что это может случиться так скоро. Святослав на девушек не заглядывался и речей них никаких не вел. И вот что удумал, что утворил. Как теперь поступить? Проявить свою материнскую волю? Восстать супротив? Не принять невестку? Да ведь осудят волхвы и людишки. И Святослав может уйти вместе с ней. Он ведь такой, ни за что не уступит. Подобно вольному зверю, внезапно угодившему в ловчую яму, металась Ольга по светлице. Порой по ее щекам то от обиды, то от бессильной ярости катились слезы. Затем она взяла себя в руки и несколько успокоилась, глубоко схоронив чувство в израненную душу. Не к лицу княгини, державной правительнице, высказывать их, тем паче при людях. Хорошо, что Устинья упредила. Есть время подготовиться к приходу молодых. Про себя Ольга решила, что просто не станет замечать невестку, будто той и вовсе нету. Тем самым она даст понять сыну свое недовольство и заодно покажет материнскую снисходительность и терпеливость. Потекло время. Теперь Ольга еще реже видела Святослава. Молодая дружина и юная жена всецело поглощали его. На редких совместных трапезах Святослав отвечал односложно, а поскольку мать обращалась только к нему, разговора не выходило. Молодожены, поблагодарив, спешили поскорее удалиться в свою горенку, а Ольга собирала всю волю в кулак, дабы ничем не выдать терзающее душу чувство материнской ревности. Подоспели купальские свята. И тут уже ставшая входить в привычную колею жизнь внезапно нарушилась. С утра Святослав с Ладомилой собирались идти на требище. Святослав по воинской привычке споро натянул праздничное одеяние и сидел на широкой резной лаве, любуясь ловкими движениями и ладным станом молодой жены. Как быстро яр сменился купалой! Они даже не заметили. Неподчеркнутая холодность матери, непостоянные ратные заботы Святослава не могли омрачить праздника души, который длился для них, молодых и счастливых. «Ничего», — думал Святослав, — «скоро мать привыкнет и отойдет сердцем, ведь у нее доброе, нежное сердце, только она прячет чувства, боясь показаться слабой». «Как можно не любить мою ладушку? Вон, как она ловка да быстра! А за это время стала еще краше. Упругое тело округлилось, обрело манящее очертание». Будто угадав мысли мужа, Ладомила, вертевшаяся перед серебряным зеркалом, оглянулась, лукаво блеснула очами, вихрем пронеслась через горницу, затем покружилась и, остановившись, спросила с веселым смехом: «Ну как? Ладно сидит?» Имея в виду новую паневу, расшитую понизу цветами и перехваченную на стане широким поясом. Святослав потянул ее за руку и усадил к себе на колени. «По мне так лучше вовсе, без всего», — прошептал он, стискивая жену в объятиях. «Святославушка, не так крепко, силушка ведь у тебя перунова, а меня теперь нельзя ошибка тискать». «Отчего?» — посерьезнел Святослав. Ладомила опустила ресницы, щеки ее зарделись стыдливым румянцем. «Оттого, богатырь мой, что зачала я, видно сразу, в яровы дни, велика ведь сила Ярилина. Первый месяц я еще сомневалась, а теперь точно уверилась». Святослав помолчал, затем бережно привлек жену, поцеловал в шею и молвил: «Тогда нынче не токмо купали жертву принесем, но и Ярили воздадим молитву особенную. Пусть благословит нас сыном». «А ежели девка будет?» — лукаво прищурилась Ладомила. «Никаких девок!» — решительно заявил Святослав. «Мне нужен сын, который станет воином». «По что раньше времени загадывать?» — примирительно отвечала Ладомила. «Пойдем лучше. Болеся с Горецветом нас, верно, уже заждались». Они отправились сначала к Перуновой горе, а затем на берег, где готовилось место для возжигания священного купальского огня. Веселье собравшихся за праздничной трапезой на Большой Поляне было в самом разгаре. Вздымались к небу рога и ковши с хмельным медом, провозглашалась хвала богу Купали и прочим богам славянским. Почти всех собравшихся Святослав знал. Это были молодые пары, которые, как и они, с Горецветом выбрали себе суженых в Ярилиной роще. И те, что обрели друг друга в прошлые купальские ночи. И молодежь, что только готовилась нынче прыгать через кострище. «Гляди!» — указал кто-то на всадника, скачущего по тропе. «Мы только праздновать начали, а кое-кто уже назад возвращается. Да спешит-то как! Это он, верно, суженую свою забыл, а теперь вспомнил, да отыскать торопится». Дружный смех был ответом на шутку. Все подняли головы, следя за быстро приближающимся всадником. «Коня чересчур шибко гонит», — настороженно произнес чей-то голос. Всадник направлялся прямо к ним. Святослав первым узнал одного из своих сотников сторожевой службы и поднялся навстречу. «Беда, княжич!» — крикнул сотник, осаживая коня. «Печенеги на Киев идут!» На мгновение все замерли, осмысливая услышанное. Потом задвигались, засуетились, не забыв при этом погасить факел, которому не суждено было нынче возжечь купальское кострище. Ладомила, Болеся, все жены и девушки, расходитесь по домам, юноши, со мной в ратный стан!» — распорядился побледневший от волнения Святослав и, взяв у сотника лошадь, помчался впереди всех. Когда они подоспели, в ратном стане уже все кипело и бурлило. Призывно гудели турьи рога, созывая воинов. Те поспешно собирали припасы, проверяли оружие и конскую сбрую, увязывали поторочные сумы. У темницкого шатра Святослав встретил Притыку в полном воинском облачении, в броне, опоясанного мечом, но без шелома. Чело его было мрачным, лицо каким-то почерневшим. Таким темника Святослав не видел никогда. «Притыка, что там?» — нетерпеливо спросил княжич. «Это от издебы посланник прискакал?» Притыка ничего не ответил, словно не слышал обращения, и, повернувшись спиной, пошел в шатер. Растерянный княжич перевел взор на Стременного, который подтягивал подпругу темницкого коня. Закончив, Стременной медленно выпрямился и, утерши со лба пот, со вздохом сказал Святославу: «Издеба, друг Притыки и наш верный товарищ, пал в сече с ворогом на курянских границах, так передал гонец, и многие из его тьмы тоже полегли. Токмо благодаря им не застали нас печенеги в великий праздник». Притыка, выйдя из шатра, остановил взгляд на Святославе, молча положил ему руку на плечо и крепко сжал. Затем, пряча в очах боль, надел шелом, круто повернулся, вскочил на коня и стал давать короткие отрывистые приказания своим тысяцким и полутемникам. В груди Святослава сдавило так, что стало трудно дышать. Он сорвался с места и помчался по стану. Вбежав в свой шатер, путаясь в рукавах, натянул легкую кольчугу. Затем стал пристегивать боевой пояс с ножными для меча и кинжала Акинака. Нервное возбуждение не давало исполнить привычную работу быстро. Княжич торопился и делал много лишних движений. В голове стучало сразу несколько мыслей. «Печенеги, война, издеба! Неужели старый издеба погиб?» Он так и стоял перед очами Святослава, высокий, крепкий, всегда обстоятельный и спокойный. Трое неизменных друзей, Горецвет, Притыка и Издеба, ходили в боевые походы еще вместе с его отцом. Надежные, опытные темники, лучшие из воинов в старшей дружине, всегда поддержат, научат, подскажут. Святослав часто вспоминал ту первую встречу в ратном стане, рассказ о древлянской войне и о том, как Издеба тогда впервые посадил его, Святослава, на боевого коня. И теперь княжичу не верилось, что одного из неразлучной троицы вдруг могло не стать. Выйдя из шатра, Святослав вскочил на подведенного Стременным коня. Увидев подъезжающих к нему молодого Горецвета и юного Свенельдича, Горольда, княжич, невольно подражая Притыке, повернулся к ним и коротко приказал: «Малую дружину собрать, полки привести в боевую готовность. Я в терем, там воевода». И он ускакал. По дороге обратил внимание, как быстро изменился Киев. Навстречу спешили и обгоняли воинские разъезды, посыльные, первые беженцы с домашним скарбом. Ни следа от недавней беззаботной жизни и праздничной суеты. На лицах тревога, растерянность, озабоченность. Слышался детский плач, блеяние овец, лай собак, визг свиней, конское ржание, топот, скрип колес, брецанье железа. Святослав подоспел в терем, когда разговор Свенельда с матерью уже заканчивался. «Значится, мать-княгиня, — рёк воевода, — конницы Притыки, Горецвета, Збигнева и Веряги выйдут налегке на рассвете, за ними обоз, Остальное все, как решили. «Где моей дружине быть?» Стараясь унять волнение, спросил Святослав. Ольга невольно залюбовалась сыном в воинском облачении. Серьезный и решительный, ну, вылитый отец. «Только не рановато ли тебе воевать, сынок?» Вздохнула про себя, но промолчала. За нее ответил Свинельд. «Мы с тобой, княжич, остаемся в Киеве. Будем готовить оборону на случай, ежели враг прорвется сюда». Святослав вспыхнул. «Остаться здесь, когда все уходят биться с печенегами?» Он быстро зашагал туда-сюда по гриднице, упрямо сжав губы, затем остановился и решительно заявил: «Я тоже пойду с ними». Свинельд покачал головой, потом стал говорить жестким, не допускающим возражения тоном. «Негоже так вести себя, княжич, особенно в час войны. Ты должен быть там, где прикажут, и решений старших обсуждать неволен. Разве станут тебя слушаться дружинники, коли ты сам сейчас ни воеводы, ни матери не слушаешься? Что я, малое дитя, за стенами града прятаться?» — буркнул Святослав, но уже не так уверенно. «Не прятаться, а киян защищать, если понадобится, детей, стариков. А сейчас пойдем, есть для твоей дружины ответственное дело». Княжич последовал за воеводой, понимая, что все уже решено без него. От этого на душе стало до слез тоскливо. Но что поделаешь, ему ведь только 15. До совершеннолетия, когда он станет полноправным князем, ждать целых 6 лет. А до тех пор надобно подчиняться, как велит устав и покон. Спустившись с крыльца, они сели на лошадей. «Пойдете на переправу», — сказал Свинельд, когда ехали по улицам. «Там уже сейчас люда полно, а к вечеру может возникнуть сумятица. К тому же вражеским лазутчикам неразбериха на руку. Легче незаметно в град проскользнуть. Вот вам, молодым, в самый раз сноровку проявить, а я подготовкой к осаде займусь». Святослав слушал и ни слова не проронил до самых ворот стана. Там его уже дожидалась готовая к походу малая дружина. Княжич сказал сухо, обращаясь к полкам: «Остаемся в граде. Будем следить за переправой. Перенимать, ежели попадутся вражеских лазутчиков. Горецвет отвечает за левый берег, Горольд за правый. Все ясно?» По рядам прокатился легкий ропот. Все ждали приказа выступить навстречу врагу. И вдруг... заниматься повозками, лошадьми, беженцами с их узлами. Но Святослав не позволил шуму перерасти в негодование и пресек разговоры наказом. «Сотня Олеши остается в стане, на страже. Полк Путяты будет сопровождать беженцев в град и указывать отведенные им места. Остальные за мной! Руш!» Окрестные огнищане стремились в град со своими пожитками, ища защиты за высокими крепкими стенами. На Непре трудился паром, целый день доставлявший с того берега людей и лошадей, впряженных в тяжелые возы. Святославова дружина принялась оказывать им помощь. Ночью в Киеве зажглись костры. На дружинной площади, на торжище, у берега. Зажглись они и на другом берегу Днепры, где собрались люди, дожидающиеся своей очереди на переправу. Невеселыми выдались нынешние купальские дни. Все заполонили тяжкие мысли о войне, опасения за свои жилища, посевы, жен, детей и все то, что нажито тяжким трудом, а теперь в один момент может быть уничтожено наглым разбойничьим набегом. В Киеве Свинельд велел усилить дозоры и число стражников на стенах. «Стой! Кто таков? Какого полка? какой тьмы? Кто твой начальник?» — раздавались окрики из темноты. «Откуда поклажу тащишь? Где взял мясо?» В другом месте стражники заставляли беженцев перенести костер подальше от построек. «Так ветра ж нет!» — сопротивлялись кашевары. «Сейчас нет, а как дунет, да искры на крышу занесет, весь Киев спалите!» «Ладно, ладно», — примирительно бормотал старик, что управлялся с костром. «Давайте, молодцы, перенесем, а то и взаправду стребоговы детки шаловливые налетят, дунут, и до беды недалеко». Всю ночь не спали кияне, наблюдали за полыханием далеких пожарищ и всю ночь трудились, носили камни к стенам, ставили огромные котлы, чтобы варить в них смолу и воду. И всю ночь работал паром на реке, беря за раз по 10 вазов. Но когда их скопилось на берегу не менее 2-3 сотен, началась сутолока и давка. Перевоз захлебнулся. У мостков на берегу многие кони спутались упряжью, а телеги сцепились осями. Невольный страх скользким гадом пополз среди людей, за спинами которых, все приближаясь, пылали рукотворные зарницы пожарищ. Мужики метались с факелами меж вазов и ругались, бабы стенали и вопили, дети плакали. Видя это, Святослав подождал, пока пустой паром закачается у Киевского берега, направил коня и легко перескочил на скользкие бревна. С ним несколько дружинников. Так они доплыли до противоположного берега и остановились у мостков со сгрудившимися на них возницами. «Люди русские! Отчего порядка не держите? Отчего лезете все сразу, будто овны неразумные?» Резкий, срывающийся голос Святослава на миг перекрыл шум толпы. «А ты кто таков, чтоб командовать тут?» — возбужденно спросил кто-то из беженцев. Святослав почувствовал, как в нем закипает ярь. Его левая рука резко натянула повод, а правая рванула из ножен меч. Чуткий конь встал на дыбы, нависнув копытами над первым рядом людей, а в свете факелов блеснул обнаженный клинок булатной стали. Толпа в едином движении отпрянула назад, будто отброшенная невидимой могучей рукой. Первые оттеснили задних, которые не видели, но чувствовали, что впереди что-то произошло. «Аз есмь Святослав, княжич Киевский, поставлен здесь воеводой Свинельдом, дабы до рассвета очистить путь воинскому обозу, что следом за конницей пойдет навстречу лютому ворогу. Если кто в угоду печенежине станет тому мешать, а люду от неприятеля в Киев бегущему препятствовать, сотворяя подобные заторы и неразбериху, того мой меч заставит блюсти порядок». У берега наступила тишина. Только потрескивали огни, да кони звенели упряжью. «Грицвет, ты здесь?» — окликнул Святослав в темноту. «Здесь, княжич!» «Все вазы уже не успеют переправиться. Заворачивай их и направляй в лес. А люди с малым, самым необходимым скарбом пусть собираются у берега. Я Горольду велел. Они сейчас приплывут на лодях и начнут перевозить беженцев. А тут, — указал он на мостки, — чтоб через час ни единого воза не было». Дружинники вместе с возницами принялись разбирать сгрудившиеся у причала вазы. Рубили по стромке, освобождая коней, оттаскивали задки телег, перекладывали поклажу. Вскоре первая вереница потянулась к лесу под Волынской горой. Святослав вернулся на Киевский берег. «Крут наш молодой княжич», — заметил кто-то из беженцев, — «но справедлив. Такой, ежели станет Киевом править, не дозволит печенегам у самых стен отираться». До утра лодьями перевезли всех людей с малыми пожитками. Вазы они оставили в лесу, прикрыв срубленными ветками, а выпряженных лошадей несколько возниц собрали в табун и также переправили в Киев. На заре турьи рога протрубили поход, и из града потекли конные сотни и тысячи облаченных в доспехи воинов старой дружины. Через брод они переплывали на ту сторону Днепра, и розовые отблески восходящего солнца играли на стальных шеломах и кольчугах, стекали вместе с каплями воды с конских крупов. Это было необычайно красивое зрелище, усугубленное чувством, что не всем из этих воинов зари суждено вернуться домой. У Святослава, наблюдавшего за переправой с высокого берега, тоскливо щемило внутри. Ему хотелось немедля пришпорить коня и присоединиться к всадникам, но он понимал, нельзя, и только глядел вслед, до боли сжимая рукоять невынутого из ножен меча. Паром ходил груженым теперь от Киевского берега, переправляя возы с запасным оружием и провизией. Но вот обоз скрылся за лесом, и наступила тишина, словно и не было никакой войны. День за днем потянулись в томительном ожидании. На Святослава вновь стала накатываться обида из-за того, что ему с малой дружиной не позволили идти в боевой поход. С одной стороны, он соглашался. Верно, все чемы еще не проверены. Много лишней крови может пролиться, а град кому-то тоже оборонять нужно. Однако, ежели нас за стенами беречь, то откуда тогда набраться воинского опыта? Как проверить силу и испытать храбрость, думал он. Так, подобно щепкам на Днепровской волне, бились мысли, то оправдывая наказ матери Свинельда, то негодуя на него. Святослав ходил хмурый и неразговорчивый. Даже Ладомила была не в силах развеять его тоску. Наконец прискакал гонец и сообщил, что старая дружина приняла бой. Печенеги в открытой сече рассеяны, и теперь отдельными отрядами продолжают рыскать по городам и весям, постепенно отходя к своим границам. Разговор происходил в гриднице. При последних словах гонца Святослав вскочил. Глаза его блеснули вызовом. Он едва дождался, пока воин уйдет, и тогда набросился на мать Свинельда. «Где же ваши печенеги? Осада, говорите? Если сейчас не отпустите, теперь точно уйду!» Ольга взглянула на Свинельда, потом вздохнула и устало опустилась на лаву. Воевода понял ее. «Что ж, мать-княгиня!» — нарочито торжественно проговорил он. «Пора, пожалуй, и малой дружине в походе поучаствовать, свое воинское умение показать. Как скажешь, светлейшая!» Ольга лишь махнула рукой. Святослава будто ветром вынесла из гридницы, не заметил, как и в седле оказался. А киевский люд, узнав, что печенеги отбиты и осады не будет, радовались и кричали: «Слава Ольге матери, премудрой княгине! Слава темникам русским! Слава богам киевским!» Сообщение Святослава о выступлении в поход вызвало у молодых дружинников бурный восторг. Начались сборы и построения. Дав наказ провести перекличку, Святослав вспомнил, что в спешке ни с кем не простился, и вернулся в терем. Ладомила встретила его с заплаканными очами. Но на долгие утешения не было времени. «Не печалься, ладушка», — сказал он, — «я скоро вернусь». «А вдруг тебя убьют?» — всхлипнула она, уткнувшись ему в плечо. «Ну что ты, глупенькая, нас боги будут хранить, сила прави, а еще твои молитвы. Ты ведь будешь молить за меня, Перуна?» «Буду молить всех богов 5 раз в день». на мать не серчай, постарайся поладить с ней. Мне пора, простимся здесь, не люблю чужих глаз». Потом он сбежал в гридницу к матери, которая о чем-то говорила со Свинельдом. Увидев сына, Ольга подошла и порывисто обняла его. «Сынок, воевода едет с тобой. Обещай его слушаться во всем, не лезть на рожон, беречь себя и своих дружинников. Обещай!» Растроганный Святослав обещал слушаться Свинельда и родить о безопасности юных соратников. «Позаботься о Ладомиле, маму», — шепнул он на прощание. «Бог Яро благословил нас наследником». Ольга вскинула очи, затем отвернулась, смахнув набегающую слезу. По выражению лица княгини трудно было понять, как она восприняла весть. «За тюремные дела не волнуйся», — наконец обронила она. «А ты, воевода», — повернула голову к Свинельду, — «гляди, чтоб...» — голос Ольги осекся. «За княжича головой отвечаю», — заверил Свинельд. «Кого вместо себя порядок в граде блюсти оставляешь?» Справившись с минутной слабостью, уже окрепшим голосом спросила княгиня. «Прошу твоего позволения, светлейшая, сына моего, Гарольда, с полками оставить. Как за порядком следить, он знает. Когда стражу менять, кого где ставить, все ведает. Ежели, конечно, княжич не против». Повернулся он к Святославу. «Гароль ведь в его дружине состоит». «Что ты, вуйко, как я могу быть против?» Смутился Святослав. «Что ж, сын твой хоть и молод, но дело знает», согласилась Ольга. «Пусть каждый день утром и вечером ко мне с докладом является, что и как в граде творится». «Само собой, мать-княгиня», ответил довольный Свинельд. Узнав, что его оставляют, Гарольд был совсем не так обрадован, как отец. Он мечтал о боевом походе вместе с дружиной. Но приказ есть приказ. И Свинельдыч остался исполнять обязанности начальника Киевской стражи. А малая Святославова дружина уже выходила из ворот стана. Впереди ехал Свинельд на вороном коне. За ним юный княжич на белом скакуне, а следом все молодое воинство со своими сотниками и темниками. Проезжая мимо Перуновой горы, дружина, вынув мечи, положила их на правое плечо, отдавая честь великому Магуну, служителям и славянским богам. Выйдя к берегу Днепры, увидели, что люди сгрудились вокруг каких-то вазов, переправленных с левой стороны. Один из охоронцев, подъехав к Свинельду, доложил: «Обоз с ранеными прибыл, воевода! Среди них темник из Деба!» «Из Деба? Да ведь рекли, что он загинул!» «Темник в бою прямо в лицо рану получил, весь кровью залился и упал с коня. Думали, мертвый, а потом, когда раненых собирали, стон услышали. Да вон он, на третьем вазу!» — указал воин. «Из Деба не убит! Рану получил! В Киев вернулся!» — прокатилось по рядам. Лицо Святослава сияло радостью. Они с воеводой подъехали к вазам, спешились и подошли к третьему из них. На сене, раскинув руки, лежал темник. Голова его была обвязана белой, местами окровавленной холстиной, так что виднелся только правый глаз и угол рта. «Ты жив из Деба, дружище?» — наклоняясь к раненому, спросил Свинельд. «Из Деба!» Эхом повторил Святослав. «Жив!» — едва слышно ответил темник, с трудом разлепив спекшиеся уста и глядя на воеводу мутным оком. Потом перевел взгляд на Святослава. «Еще повоюем, княжич!» — прохрипел он. «Раненым обеспечить уход, к Издебе приставить лучшего лекаря!» — распорядился Свинельд, и они сели на коней. Неожиданное воскрешение из Дебы вселило в Святослава еще больше радостной уверенности. Темник жив, малая дружина идет в настоящий боевой поход. Эти вести придавали необыкновенную силу, а тело казалось вовсе невесомым. Княжич едва сдерживался, чтоб не пуститься в удалой пляс вместе с конем. Выйдя к броду, юные воины слезли с лошадей и, держа их на поводу, вошли в воду и поплыли, цепляясь за конские гривы. На середине Днепры было самое сильное течение, влекущее вниз, но вскоре приблизился другой берег, поросший кустами и старыми вербами. Дружинники вместе с лошадьми выбирались на дорогу и выстраивались в прежний порядок. Когда пересчитались, удостоверились, что никто не утонул и не потерял коня. «Добре ходите, молодые вои, через Днепру!» — похвалил Свинельд. «И ме могу бзитися! Рады стараться, воевода!» — весело отвечала молодежь. Конница резво поскакала вперед, оставила позади луга, прошла через лес и спустя несколько дней уже входила в черниговские земли. Конские следы на дорогах сплетались и расходились во множестве. Но юные вои хорошо различали, где прошла русская конница, а где печенеги. Следы и остатки кострищ стали попадаться совсем свежие. Не сегодня-завтра они настигнут старую дружину и, может быть, вступят в настоящую схватку с врагом. Скорее бы! Но Свинельд охладил их нетерпение, приказав раскинуть походный стан, хорошо выспаться и отдохнуть. Расседлав коней, расположились у небольшой речушки. Повечеряв, юные вои тут же заснули крепчайшим молодым сном, едва коснувшись головой подложенной котомки, седла, а то и просто кулака. Погасла вечерняя заря, и наступила тихая ночь. Изредка слышались только вскрики ночных птиц да шуршание в сухих стеблях мелких животных. Вокруг лагеря прохаживались одинокие фигуры дозорных, да фыркали кони, щипавшие сочную траву реки. Насытившись, они ложились тут же отдыхать после трудного дня и засыпали, порой вздрагивая в своих лошадиных снах. Даже беспокойный стрибог затаился среди веток деревьев, ведя чуть слышный шепот с лесными и полевыми дивами. А в синие небесные степи вышел Велес Бог и погнал звездные стада по ночной сварге. Степная тишь и сладкая истома объяли всех. Даже стражники нет-нет, да и предавались дремоте, роняя на грудь отяжелевшую голову. Лишь одному юному воину, сотнику Олеше, спалось плохо. Когда проезжали через Черниговскую весь, одна огнещанка угостила их молочными вершками. Олеша на радостях съел почти пол кринки, потом повечерил добрым шматком сала с кашей. И вот теперь уж в который раз за ночь приходилось бежать по нужде за лагерь. Благо, что его сотня с краю стоит. Ох, и крутит в животе! Как поутру в поход, ежели мне у каждого куста останавливаться придется? Все мое чревоугодие проклятое! Костерил себя юный сотник, вновь прокрадываясь за лагерь. Дозорный, каждый раз окликавший его, на сей раз промолчал. «Отошел, наверное», — подумал Олеша, — «ну и слава богам, а то все насмешки строит над моей бедой». Когда Олеша уже собирался бежать назад, он вдруг вспомнил, что где-то тут, совсем неподалеку, растут кусты дикой маслины. Он видел их днем, но лакомиться не стал, слишком во рту вяжут. А теперь дикая маслина могла стать для желудка спасением, Как же он не подумал об этом сразу? Всю ночь мучился. Вот пень осиновый!» — ругнул себя сотник. Пройдя чуть дальше, он стал спускаться в лог, на склонах которого росли нужные ему кусты. Нашел один, уколовшись несколько раз, нащупал ягодки и отправил их в рот. Скулы и небо сразу свело от мучнистой кашицы. Олеша потянулся за новой горстью. И тут ему показалось, будто из темной пасти лога донесся едва слышный то ли стук, то ли шорох. «Верно, почудилось», — подумал Олеша, — «или зверь какой бродит. Однако на всякий случай затаился. Вроде ничего». Доживав маслину, он неслышно, будто ящерица, скользнул наверх и, затаившись за кустом, снова прислушался. Вначале ему показалось, будто по дну лога плывут клубы черного тумана, из которого стали беззвучно вырастать неясные тени. Олеша до боли напряг слух и зрение, потому что в сгустках тумана ему стали рисоваться всадники, ведущие под уздцы своих лошадей. Но вот снова донесся чуть слышный звук, похожий на брецанье железа, и вслед за этим отчетливое конское фырканье. «Печенеги?» — враз обожгла догадка. Он не знал, откуда пришла такая уверенность, но подспудное чутье безошибочно подсказало — это чужаки! Вмиг улетучились боли, грузное тело стало неощутимым, а в мозгу застучала только одна мысль — «Скорее!» В считанные мгновения Олеша отполз ужом за бугор, вскочил и понесся к лагерю. Там растолкал уснувшего дозорного, и они вместе стали будить всех военачальников, что попадались на пути, сотников и десятников. Святослав со Свинельдом были уже на ногах. Вскоре был разбужен весь лагерь. При упоминании о печенегах остатки сна вмиг слетали с лиц юных воинов. Они становились внимательными и сосредоточенными. «Не ронять ни звука, коней пока не седлать. Луки на изготовку!» — шепотом передавались одна за другой команды Свинельда. «Цельтесь в сторону вон той долины, когда всадники выйдут из лога. Они будут видны на фоне светлеющего неба», — распоряжался воевода. Лагерь напрягся в ожидании. Юные вои, наложив стрелы на тетивы луков, вглядывались в темноту. Свинельд оказался прав. Вскоре из пологой части выходящего в долину оврага появились беззвучные тени вооруженных воинов в отороченных мехом шапках на головах. Едва они стали вытекать из лога и вскакивать на лошадей, как прозвучал громкий оклик Свинельда: «Стой! Кто таковы будете?» Ответа не последовало. А через мгновение отрывистая команда, прозвучавшая на чужом языке, развеяла окончательные сомнения. То были печенеги. «Лучники, бей!» — скомандовал воевода. Густой рой русских стрел с грозным свистом понесся в сторону неприятеля. Послышались крики, стоны, резкие возгласы, заржали раненые кони. За первой волной стрел тут же последовала вторая и третья, прежде чем в ответ полетели печенежские стрелы. Но Святославова дружина легко закрылась от них щитами. Сделав еще по нескольку выстрелов и видя, что неприятельская конница растекается и исчезает вместе с предрассветным туманом, юные воины вскочили на своих неоседланных лошадей и бросились на врага, обнажив мечи. Однако схватки не получилось. Оставив на поле боя несколько убитых и раненых, печенеги растворились в синем полумраке, будто ночные дивы. Воевода строгим окриком остановил тех, кто пытался преследовать печенегов. «В темноте сами можете в западню попасть, или друг друга перебьете». Юные воины возвращались, возбужденные кратковременной стычкой. Слышались громкие возгласы, нервный смех. У многих внутри все еще дрожало, как натянутая тетива луков, из которых они впервые выпустили стрелы в настоящего врага. «Что?» — кричал юный горецвет, горцуя без седла на тонконогом жеребце у края лога. «Не вышло? Удрали, как трусливые псы!» Восходящая заря осветила угрюмое лицо воеводы. Он явно не разделял радости молодых дружинников. Коротко велел обезоружить поверженных печенегов, а раненых собрать в одном месте. Дружинники стали сносить их под большой куст орешника. Раненых оказалось немного, в основном те, кто лишился чувств. Те же, что были ранены легко, скрылись вместе со всеми. «Уф, какой тяжелый печенек!» — утирая лоб, сказал один дружинник другому. «Давай передохнем!» Они опустили на землю тихо стонавшего степняка и сели рядом на траву. «Дружина, наверное, уже строится на утреннюю молитву Перуну и Хорсу!» — заторопился второй. «Давай, понесли дальше!» В это время наверху появился их сотник. «Поторапливайтесь!» — окликнул он. «Вот, последний остался!» — отвечали вои, наклоняясь, чтобы подхватить раненого. «Погоди!» — остановился первый. «Он, кажется, уже того, не дышит!» Второй пощупал жилу на шее. Та не билась. «Готов!» — выдохнул он. «Зря только тащили!» Вдруг где-то впереди послышался звук, похожий на сдавленный крик, который, резко оборвавшись, перешел в приглушенный хрип и клекот. Оба воина насторожились. «Гляди!» — воскликнул стоявший наверху сотник. «Раненый-то удирает!» «Быть того не может!» — почти хором изумленно отвечали дружинники. «Они все едва живы были!» Но от раскидистой лещины, опираясь на толстую палку и припадая на правую ногу, действительно бежал печенек. Вот он споткнулся и покатился вниз по травянистому склону, затем проворно вскочил и спешно заковылял опять наверх по противоположной стороне оврага. «Стой, вражина!» — закричали дружинники и побежали следом, понимая, что не успеют. Печенек вот-вот достигнет верхних зарослей, и тогда поминай, как звали. «Уйдет печенежина!» — досадливо выкрикнул один, видя, как противник уже схватился за ветку дерева. «Сейчас за бугром скроется!» В этот самый миг меткая стрела с каленым наконечником, пущенная сотником, вошла беглецу прямо между лопаток. Печенек покачнулся, замер на мгновение, а затем подался назад и упал на спину, тараща черные, как ночь, глаза. Подоспевшие дружинники остановились, разглядывая поверженного врага. Тот был мертв. Влажные комочки желтой глины прилипли к его смуглому потному лицу с застывшим взором темных очей. «Вишь ты, только что жив был, бегал, а сейчас уже в когтях у Мары!» — с некоторым удивлением, как бы в раздумье, произнес молодой воин. «Ну что там?» — окликнул сотник. «Готов!» — отвечали дружинники. «Меткий выстрел у тебя, лесогор!» «Поглядите остальных раненых!» Вернувшись к кусту орешника, юные вои замерли, будто пораженные громом. У всех семерых печенегов были перерезаны глотки. У одного из окровавленного горла еще вырывался предсмертный хрип. Юноши невольно попятились, не в силах оторвать взора от ужасного зрелища. «Видно этот, что легко ранен был. В кустах отсиживался, не успел убежать», — запинаясь, проговорил второй. «А может, нарочно затаился, чтоб своих порешить?» Первый молча кивнул. И вдруг, схватившись за ствол вербы, согнулся, конвульсивно дернулся и исторг из себя содержимое желудка. В это время у трупов собралось уже несколько человек во главе с сотником. Многие столпились наверху. «За что он их так? Своих же?» — растерянно спросил воин, собиравший стрелы. чтоб в полон не попали и ничего не рассказали», — коротко отвечал сотник. «Чисто шакалы степные», — покачал головой воин. «Да и то, зверь себе подобного не трогает, а этот, как мясник, овнам горло перехватил. А чтоб они тогда с нами сделали?» — перевел он взор на товарищей. Тягостное молчание повисло в воздухе. Молодые вои впервые почувствовали, как смерть Мара, с пенящейся кровью из горла, прошла нынче совсем рядом, и что отныне каждый неверный шаг повлечет не проигрыш в ратных играх, а жестокую и страшную гибель. Когда построились на утреннюю молитву, на лица юношей легла первая черта суровости, которая отличает чело воина от мирного жителя. После славы богам, Перуну и ночным дивам, которые избавили их нынче от наглой смерти, воевода сделал знак Святославу, и они вдвоем отъехали в сторону. «Нынешней ночью», — тяжко начал Свинельд, — «вся юная дружина могла сгинуть, и мы сами полегли бы, ровно агнцы, жертвенные под кривыми печенежскими мечами». Святослав угрюмо молчал, потом обронил. «Разве мы виноваты, что дозоры заснули? Каждый должен свое дело исполнять. Не может ведь начальник за каждого воина его службу править». «Военачальник должен всю дружину свою и в первую очередь подначальных в руках держать, что поводья, на слова их полагаться, а самому ходить и проверять, чтоб каждый от темника до простого воя знал, в любую минуту, в любом месте ты можешь появиться нежданно и спросить службу. Появись, проверь и иди прочь, и так днем и вечером. Мы в ночи, особенно перед рассветом, когда ослабевает внимание, и даже самый лучший воин может пасть от коварной руки тайно подкравшегося врага. И когда сам обо всем знать будешь, только тогда можешь быть спокоен и уверен». Свинельд говорил жестко, отрывисто и сердито. Княжич не догадывался, что слова, которые высказывал воевода, тот относил прежде всего к себе. Свинельд был зол на собственную неосмотрительность, которая повлекла за собой угрозу жизни Святослава. Так было при возвращении из Кудесного леса, при испытании лодии на Днепре, и вот опять опасность прошла так близко, будто стрела прожужжала у самого уха. «Собери военный совет», — велел воевода. Когда юные начальники сошлись, Свинельд провел с ними беседу. «Печенеги, как воры», — рек он, — «привыкли больше темной ночью нападать, а днем только примечают, где что украсть можно и какая военная сила против них выставлена. А потом во тьме нападают, как летучие мыши, десятеро на одного. Отныне велю ночные дозоры удвоить. Днем больше отдыхать, а ночью быть начеку. Нынче, токмо благодаря хворе живота у сотника Олеши, не передушили нас вороги ровно котят. Дозорным зато позор. До конца похода пусть отбывают повинность костровыми и кошеварами и запомнят накрепко. По военным законам сие преступление карается смертью, а за то, что дрались добре и врага отбили, дякую всем». Неожиданно закончил Свинельд. «Рады стараться, воевода!» — обрадованно отвечали отроки. Заря уже сняла розовые паволоки с небесных покоев Хорса, когда молодая дружина двинулась в путь. Отдохнувшие лошади шли бодрым шагом. Утренняя дымка растеклась по низинам. На траве сверкала обильная роса. «День снова будет жарким», — отметил про себя Святослав. Дорога вывела к очередному селению, и тут они впервые столкнулись со следами разорения, оставленными печенегами. Небольшое огнещанское село было сожжено дотла. Не осталось ни хлевов, ни амбаров, ни скотины. Меж черных остовов хат бродили редкие люди, выискивая жалкие остатки домашнего скарба, нетронутого огнем. Седой босоногий старик в длинной изорванной рубахе сидел на обугленном бревне и мерно качал головой из стороны в сторону, издавая непонятные звуки. Святослав, подъехав ближе, спросил: «Ты из этого села, отец? Это печенеги натворили? Где они сейчас?» Старик не отвечал, продолжая то ли мычать, то ли плакать. Подошедший второй огнещанин мрачно сказал: «Он уже больше никому ничего не ответит». «Отчего?» — спросил княжич. В этот миг старик, кажется, очнулся от забытья, широко открыл рот и бесстрастно указал туда перстом. Вместо языка виднелся сизый обрубок. Святослав почувствовал подкатывающий к горлу ком, как тогда, когда впервые увидел отрубленную голову печенежского воеводы. «За что ж они старика-то так?» — проговорил стоявший рядом и враз побледневший Горецвет. «Два дня тому он не таким уж стариком был. Двоих дочерей печенеги в полон забрали. Сына за то, что сопротивление оказал, зарубили на месте, а жену за волосы из дома вытащили и на его очах творили над ней насилие, потом закололи. Вот он разума и лишился. Может, оно так для него и лучше», — рассудил огнещанин. В молчании скакала дальше малая дружина. Исчезли с лиц веселость и ребячливость, с которой выступали в поход. Жаждой мести полнились юные сердца. «Может, это те самые печенеги, что на нас ночью напасть хотели?» — рек Горецвет. «Эх, кабы знали тогда, что они натворили, ни за что не дали пуйти, окружили и порешили всех до единого!» «Вуйко!» — обратился Святослав к Свинельду, скакавшему рядом. «А что печенеги с пленными делают?» «В основном хазарам продают», — отвечал воевода, «а те в свой черед перепродают в Византию и Хорезм. Славянские рабы и рабыни, что продаются на торжищах в Асии, тоже большей частью печенегами захвачены. Для них люди — хороший товар». К вечеру малая дружина настигла тьму притыки, которая расположилась в лесу. Притыка доложил Свинельду, что Збигнев и Горецвет-старший борзым ходом ушли вперед, дабы перенять печенегов на порубежье, отрезать им путь к отступлению, а Притыка с Верягой будут идти серпом сзади, чтоб потом замкнуть врага в великое коло. Посовещавшись, куда поставить малую дружину, дабы не подвергать ее излишней опасности, решили, что Свинельд с княжичем поведут ее в направлении курянских границ, держась одесную Притыки и выполняя изведывательские действия. Через посыльных держать с Притыкой постоянную связь и при первом обнаружении противника немедля слать гонца и ждать подкрепления. «А на границах вступим в бой?» — нетерпеливо спросил княжич. «То война укажет», — спокойно отвечал Свинельд. «А сейчас всем отдыхать». На рассвете походный стан пробудился. Притыка с Верягой подъехали к Свинельду, и они еще раз обсудили предстоящие действия. Когда темники ускакали, малая дружина двинулась одесную Притыкиного крыла, выслав вперед разведку. На третий день изведывательская группа вернулась возбужденная. «Мы поднялись на холм», — докладывал старший, — «чтобы обозреть окрестности. Глядим, а со стороны степи за леском печенеги. Лес тут малый, березовый, и все видно. Там, наверное, целая тьма их конницы, а может и больше». Святослав, Свинельд и начальник изведывательской сотни поднялись на означенный холм и узрели врагов. «Как думаешь, Вуйко, сколько их?» — спросил княжич. «Что считать?» — — обеспокоенно отвечал Свинельд. «Ты вдаль погляди. Видишь, какая туча пыли в степи клубится? Это их новые силы идут, и сколько всех неведомо. К притыке гонцы посланы?» «Посланы», — отвечал княжич. «Добре», — размышлял воевода. «Притыка не ранее, чем к вечеру подоспеет, а то и к ночи. А мы пока должны оставаться незамеченными, затаиться в лесу, как дровы в траве. Прикажи Тысяцким, — велел он, — чтоб дружинники костров не разводили, не пели, громко не разговаривали. Нельзя себя обнаружить, иначе положат нас, прежде чем подоспеет подмога. Печенегов тех раненых помните? Вот так и нас перережут, если увидят». Юные воины, хорошо понимая серьезность положения, беспрекословно подчинились приказу. Воевода велел незаметно обустроить место на холме, откуда открывался хороший обзор передвижений противника. Несколько дозорных, сменяя друг друга, несли стражу, а воевода со Святославом почти вовсе не покидали поста. Золотой воз Хорса еще только стал клониться к земле, когда Свинельд увидел, как с полудня движется войско. «Неужто притыка? Борзо поспел!» — удивился он. Расстояние было еще изрядным, так что с трудом угадывались очертания всадников в островерхих шеломах, едущих стройными и плотными рядами. «Гляди, как притыка выправил свою тьму, как единый всадник идут!» Не удержавшись, похвалил воевода, обрадованный подоспевшей подмогой. «А может, это веряга?» — предположил Святослав. Конница медленно приближалась. Она не скрывалась, не таилась, а шла прямо через степь наперерез печенегам. «Что ж это они в боевой порядок не строятся?» — забеспокоился Свинельд. «Даже мечей не обнажают. По что медлят? Ведь печенеги уже близко!» В этот миг печенеги, стоявшие за леском, вдруг разом вытекли из него и со свистом и гиканьем кинулись навстречу дружинникам. Все ближе, ближе они к русским всадникам. Летят, машут кривыми мечами, а славяне, не моргнув оком, идут прежним порядком. Свинельд заволновался всерьез, забегал по холму. Что ж они медлят, ведь степняки одним ударом сметут всю передовую челюсть. Или притыка за показным бахвальством чутье темницкое потерял, — тревожно восклицал воевода. «Готовь дружину, ударим сзади!» — велел он Святославу. Святослав почти кубарем скатился с холма, но у самого подножья его остановил удивленный возглас воеводы. «Постой, княжич! Печенеги уходят!» «Как уходят?» — не поверил Святослав и снова взлетел наверх, устремив вдаль острый взор молодых очей. Он увидел, как и впрямь печенежская конница, не доскакав до русов, неожиданно стала поворачивать обратно. Это было совершенно невероятно и необъяснимо. Однако туча пыли, поднятая десятками тысяч копыт вражеской конницы, подтверждала ее движение, клубясь вслед за всадниками, уносящимися далеко в степь. А русская дружина, так и не обнажив мечей, спокойно продолжала движение. «Глядите!» — вдруг закричал стоявший ниже на холме Олеша. «Русичи-то по небу идут!» Округлое лицо сотника вытянулось от изумления. Святослав хотел одернуть его, чтоб не молол ерунды, но тут и сам обратил внимание, что конница совсем не поднимает пыли, а вслед за этим узрел все увеличивающийся просвет между всадниками и землей, будто они и впрямь парили в воздухе. С возрастающим удивлением наблюдал Святослав и все находящиеся на холме, как стройные ряды воинства уходят все выше и выше в предвечернее небо, постепенно растворяясь и исчезая в синей сварге. Свинельд, вначале ошеломленный не меньше других, вдруг улыбнулся, вздохнул и произнес облегченно: «Слава богам! То не конница наша была, а сворожичи!» «Сворожичи?» — округлил глаза Святослав. «Самые, что ни на есть, настоящие? Вот это да!» Очи его взволнованно заблестели. «Мне отец Велиздар столько рассказывал про небесное воинство, которое в трудный час приходит на помощь. Выходит, он запнулся и обвел стоящих вокруг влажно блистающей синью очей. Выходит, это они отвлекли от нас печенегов?» Настоящая Притыкина тьма явилась, когда уже стало темнеть. Услышав рассказ о сворожичах, он засмеялся и махнул рукой. «Спали, небось, после обеда. Вот полуденницы и навеяли вам чудные сны». Но, видя, как посуровели юные лица и рассерженно блеснули очи княжича, стал серьезным. «Может, и впрямь сворожичи вспять врага оборотили. Волшебство! Оно не токмо на небе, но и на земле бывает, и о том кудесники ведают». Ночью прискакал посыльный от темника Веряги, и дозорные провели его к Свинельду. Тот велел разбудить Притыку. «Веряга перенял большое скопище печенегов. Не менее 2-3 тем будет», — докладывал гонец. «Сказывал темник, что будет отсекать их от границ, а вы с тылу подсобите. Надобно взять их в коло, а то опять растекутся. По всему на рассвете случится большое сражение, так что поторопитесь». Притыка тихо поднял свои полки и ушел в ночь. Ближе к рассвету Свинельд разбудил Святослава и велел, подкрепившись, выступать в поход. «А где Притыка?» — осведомился княжич. «Ушел вперед, а мы у него на задах запасным полком будем». Когда Хорс на своем одноколом вазу тронулся по небесной стезе, он увидел молодую дружину уже в пути. Дозорные рыскали впереди, обозревая окрестности. Поднявшись на очередной холм, они прискакали с докладом. «Впереди туча пыли, аж до Сварги поднялась! Похоже, там идет сражение!» Известие заставило молодую дружину заволноваться. Однако Свинельд не торопился. Он, напротив, перевел коня на шаг, сделав знак остальным поступить так же. «Надобно все точно выяснить», — сказал он Святославу. «Вышли-ка с десяток разведчиков. Пусть подберутся поближе и узнают, что и как». Казалось, ожидание никогда не закончится. Все напряженно вглядывались вдаль, но ничего разглядеть не могли. Только неясный отдаленный шум накатывался слабыми волнами. Наконец вернулись разведчики с вестью, что Збигнев и Горецвет от границ, а Притыка и Веряга с тыла ведут сечу с печенегами и уже взяли их в Перуново коло. «Там такое творится!» — захлебывались посыльные. «Наши их окружают, а те внутри мечутся, дерутся, как бешеные. Такой гам и звон стоит, ничего не слышно». «Ну вот, опоздали, все без нас сделали», — с обидой выкрикнул кто-то из юных тысяцких. Вслед за ним и другие начали высказывать недовольство. «И на нашу долю достанется», — спокойно отвечал Свинельд. Обведя очами молодое войско, он повернулся к Святославу. «Ну, командуй, княже». Свинельд впервые назвал его так. «Коль все правильно делать будешь, мешать не стану. Наша задача — помочь там, где коло слабину имеет, замкнуть и держать напрочь». Святослав разделил дружину на три части. Сам стал во главе двух полков, а по три полка поставил Ашую и Одесную крыльями. Так боевым порядком малая дружина двинулась на врага. Каждый внутри ощущал холодок, нервный озноб первого боя, первой настоящей схватки с опытным коварным противником, с его остро отточенным кривым мечом. Все ближе, ближе поле сражения. Все отчетливее слышатся звуки боя. Вскрики раненых, храпы, ржание лошадей, удары клинков, команды начальников, сливающиеся в единый и непрерывный гул. От этого грозного и страшного гула пиршества смерти у многих юношей ёкнуло в сердце. Но рядом скакали соратники, а впереди сражалась старая дружина, и перед ними нельзя показать слабину. Малая дружина приблизилась к Перунову Колу. То, что произошло потом, Святослав видел будто со стороны и запомнил до мелочей. Вот, зажатые с боков тьмой притыки печенеги, поняли, что попали в клещи, и ринулись искать выход. Эта часть и оказалась лицом к лицу с малой дружиной. И началась сеча. После первых взмахов меча, после того, как раз и другой у самого лица, чуть задев кольчугу, просвистел вражеский клинок, в одночасье прошла нервная дрожь и забылись недавние страхи. Святославу подумалось, может, именно этот возникший впереди невысокий крепкий печенег отрезал язык огнещанину и убил его сыновей, а потом на очах обесчестил и порешил жену. Прикрывшись от удара щитом, княжич сделал привычный, отработанный многими упражнениями резкий выпад и вогнал острие меча в шею врага. Печенег выронил меч, зашатался и, пытаясь зажать смертельную рану, боком свалился с лошади. Но внимание княжича уже перенеслось на других врагов, и его окровавленный клинок со звоном встретился с новым противником. Печенеги изо всех сил старались просочиться сквозь Коло. Они метались внутри, пытаясь найти слабое место и уйти к границам. Вот около сотни степняков, отделившись от тьмы, во весь опор понеслись туда, где в постоянно движущемся Коло наметился разрыв. Потеряв несколько десятков убитыми и ранеными, печенеги вырвались из кольца и понеслись в открытую степь. Впереди этого отряда, пригнувшись к шее быстроногого коня, летел, иногда оглядываясь и что-то крича спутникам, молодой воин, облаченный в золоченую византийскую броню. Великолепная конская сбруя блестела на ярком солнце в такт размашистому ходу коня. «А вдруг это сам печенежский княжич Куря?» — молнией мелькнула у Святослава. «Тот самый Куря, который, сменив престарелого хана Нудю, уже вошел в силу и доставлял много хлопот Киевской Руси своими разбойными нападениями с солнечного восхода, так что даже пределы печенежских владений стали называться его именем — Курянские границы». Княжич пришпорил коня и ринулся вслед за Курей, если это был он. Около трех десятков юных дружинников последовали за Святославом и стали обходить отряд во главе со знатным печенегом. Но в этот момент несколько крепких печенежских воинов, очевидно личных охоронцев, отделились от основного отряда и понеслись навстречу русам. Схватка была недолгой, но этого времени хватило, чтобы Куря со своими сподвижниками оторвался от преследователей. Раздосадованный Святослав еще шибче пришпорил коня, стремясь не упустить беглецов. Он кипел желанием настигнуть печенежского княжича и сразиться с ним один на один. Колу осталось далеко позади, когда Святослав услышал яростные крики. Оглянувшись, он увидел перекошенное лицо воеводы, скачущего во след во главе сотни. Опомнившись от горячки погони, княжич понял, что увлекся, и ускакал слишком далеко в сопровождении лишь горстки дружинников. «Опять будет ругаться», — вздохнул Святослав. С сожалением взглянул на быстро удаляющийся печенежский отряд и, описав полукруг, поехал назад. Еще более часа длилась битва. зажатые в перуново коло печенеги, которые не смогли вырваться, были убиты, ранены, либо сдались в полон. Пройдя еще скорым маршем вдоль курянских границ, русская дружина очистила свои земли от остатков захватчиков, отбила награбленное, освободила многих русских пленников, а затем, дав себе 2 дня на отдых и сборы и оставив на кордонах сторожевую тьму, двинулась обратно домой, в Киев. Вместе со всеми возвращалась и малая Святославова дружина. По дороге старые темники вели между собой беседу. «Видел я всечи нашего княжича», — говорил Веряга. «Спокоен был, уверен, замечал, что творится вокруг. Горяч малость, но это по юности. Главное, око имеет темницкое. Скоро сможет дружину в самостоятельные походы водить». А это Перунов дар, которому нельзя научиться, как птичьему пению. Через лето, мыслю, будет из малой дружины добрая конница. «Верно речешь, друже», — отвечал Горецвет. «Княжичу нашему по его роду добрым воинам и начальникам быть дано, какими были отец его, дед и прадед». «Да благословят его перуны боги русские на защиту Киева и всей русской державы», — сказал Притыка. И эти слова из уст обычно немногословного темника прозвучали серьезно и веско. В Киеве люди уже знали о сражении с печенегами и кричали «Слава!» не только старой дружине, но и юным воинам, которые храбро бились с врагами и имели только 5 раненых и ни одного убитого. Полки проходили мимо высокого теремного крыльца, с которого их приветствовала княгиня Ольга. Рядом с ней княжич разглядел невысокий стан Ладомилы. Увидев мужа, она, не удержавшись, сбежала со ступеней и радостно прильнула к стремени. Святослав легко подхватил ее и посадил на лошадь впереди себя. «Слава великой княгине, матери Ольге!» — громогласно сотрясали воздух полки. «Слава княжичу с княжной! Слава Перуну! Слава воеводе Свинельду с темниками! Павшим в битве с врагом вечная память!»